никогда не появится перхоть. Перхоть, перхоть. Перхоть, перхоть. Теплую водку я тоже люблю, но ежели водка учебе мешает, так кто ее нахуй учебу мою? Из воспоминаний у пацанного студента Ульянова. Одной рукой, другой рукой. Шо? Все равно ведь не уснуть. Одной рукой, другой рукой. Может, водки ебану? Не, нельзя. Одной рукой нельзя, другой рукой. Не, разберемся. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Дрочил. Разберемся. Лежит наш дядя на дыре с предсмертной лыбой на ебле. А в этот столь печальный час, блядь. Вы это колечко не видали? Нет, папаня, хуй нам в ухо. Может быть, взяла Настюха? Ее тоже нет нигде. Может, стерла? А, о, перепутала. А, о, о. Открывай скорее, мудила. Не скрывайся от меня. Я пришла. Стал красавцем невъебенным принцем. Блять, вот это переделал. Невъебенным принцем необыкновенным.